брачный венок. «Друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде?» Евангелие от Матфея, глава 22, стих 12. «Майским днем под грезой вдохновения расцвели в саду моем цветы. Алый мак минутного забвения, мирт любви, фиалки отречения, розы снов и лилии мечты. Не коснулась осень золотая их живой и чистой красоты. Злые вихри с юга налетая пронеслись в душистый вечер мая и завяли лучшие цветы. Не печаль мои туманит взоры, сонмы дев спешат издалека. Упадут тяжелые затворы, се жених грядет, воскликнут хоры, мне ль войти без брачного венка? И пошла я страницей смиренной на призыв немеркнущей звезды. Мне навстречу странник вдохновенный, я к нему с мольбою неизменной, укажи мне вечные сады. Он взглянул таинственно и строго. Отрекись от тленной красоты, высоко ведет твоя дорога, в светлый край, в сады живого Бога, где цветут бессмертные цветы. Около 1900-1902 год.